Глава 7. С каждым разом, садясь за штурвал, Юрка чувствовал машину все лучше и лучше. Вот сейчас он спокойно шел на бреющем, следуя извивам реки, иногда перепрыгивая через слишком извилистые петли. Пустое пространство деревни открылось внезапно. Сверху еще были видны контуры улиц и огородов, гнилые заросшие бурьяном и кипреем холмы на месте домов, но лес уже прочно захватил околицы, неторопливо подминая под себя следы цивилизации. Повинуясь указаниям дока, Семенов посадил вертушку в нужном месте, мягко коснувшись земли. Шуша выглядела безжизненно, точнее безлюдно. Не мелькали камуфляжные силуэты засады в мелком березняке, окружавшем место посадки. Не звякал приглушенный металл. Ветер, падающие листья, крест парящего коршуна, докаркающий ворон на сухой верхушке дуба, стоящего поодаль. Вот что встретило их тут. «Хорошо-то как!» — раскинув руки, док, зажмурившись, подставил лицо осеннему солнцу. «Семенов, да?» Больше он ничего сказать не успел, отлетев в сторону, сбитый с ног огромной тварью, прижавшей тело доктора к земле. Растерявшийся на секунду Семенов с ужасом увидел, как голова шефа исчезла в огромной пасти. Зарычав от ненависти, Юрка, запутавшись в оружейных ремнях, схватил первое, что попалось под руку – подаренный топорик, и, замахнувшись, обрушил шипастый обух на спину твари, пытаясь ее отвлечь, отогнать, но промахнулся. Сильный толчок сбил Семенова с ног, уронив на землю. Он еще дернулся, пытаясь встать, продолжить схватку, но замер, уставившись в ствол дробовика, целящегося ему в лицо. «Тихо, не балуй!» Серолицый мужик, держащий Юрку на прицеле, отскочил подальше, разрывая дистанцию. «Твари, козлы, уберите от меня это!» Голос дока, глухой, полузадушенный, отвлек Серомордова, и Семенов бросился в атаку, сбив вражину с ног. Они покатились по траве, схватив друг друга. Удача позволила Юрке вцепиться в горло врагу и подмять его под себя. Серомордый хрипел, возился под ним. Он уперся руками в семеновский подбородок и давил, пытаясь освободиться. «Любимого шефа жрут живьем, можно сказать, на глазах подчиненного, а Семенов обнимается с каким-то мужиком. Как обычно», — голос доктора раздался за спиной. «Отпусти Макса, видишь, он хочет что-то сказать». «Резкий какой бугай и сильный, мать!» Серомордый под Юркой прекратил сопротивление. «Где ты, док, таких находишь?» «Выращиваю». Отшугнув Семенова, доктор помог подняться Максу. «А вот ты, любезный друг, откуда взял сие чудо?» Доктор выглядел непрезентабельно. Помятый, без шапки, волосы слиплись, а на мокрое лицо прилипла грязь. Рукав штормовки был оторван и болтался на ниточках, а сама она была выпачкана глиной и травяной зеленью. Рядом с ним на земле сидела собака, непринужденно положив огромную башку доктору на плечо. «Это тебя надо спрашивать. Знаешь, заканчивай ты эти эксперименты над живой природой». Максим закашлялся, прочищая горло. «Меня?» Док задумчиво оглядел собаку, отойдя от нее. «Так-так-так». Он забегал вокруг вываливший язык химеры, внимательно осматривая животное. «Ну что, узнал?» «Видимо, я уничтожил в форте не все коконы, и она созрела самостоятельно». «Фрося!» — крикнул док. Ругаясь, он успел отпрыгнуть от попытки положить лапы ему на плечи и увернулся от языка. «Макс!» — серомордый протянул руку. «Юрий!» Семенов незаметно вытер ладонь об одежду и ответил крепким рукопожатием, заключая мир. Они, не обращая внимания на сюсюкающего с вновь обретенным питомцем дока, принялись собирать раскиданные во время досадного происшествия вещи. «Ну, дети мои», — доктор, закончив осмотр Фроси, обратил внимание на остальную часть команды. Семенов разбивает лагерь. Костер, дрова, лежанки, сиделки, вода. Макс, тащи свое барахло сюда. Нечего прятаться в лесу. Не спорь, я знаю твои привычки забиться в кусты и смотреть, как другие работают, чтобы сделать этот мир лучше. Потом с тебя отчет о путешествии. А я пойду приводить себя в порядок». Юрка чистил притащенную Максом рыбу, подкармливая ставшую его тенью Фросю. Рыбы было много, потрошить ее было лень, поэтому частенько мелкий окунь летел в пасть собаке. Руки потом пришлось оттирать крупным речным песком, но рыбный запах остался, въевшись в кожу. Парочка старых друзей, сидевших у костра, встретила Семенова громким смехом и веселыми возгласами. Макс, забрав рыбу, принялся варить уху, а Док зашивал штормовку, громко ругая себя за забывчивость. Нитки и иголки он не прихватил, пришлось пришивать рукав трехгранной кривой иглой и шелковыми нитями, извлеченными из запаянных стеклянных трубочек. Юрка, вытянув ноги, тихонько сидел, слушая разговор двух старых друзей. Было очень интересно, правда, не все понятно. Собеседники то и дело сыпали незнакомыми терминами, словами и ссылались на прошлые приключения Семенову неизвестные. Веселье Дока закончилось быстро, в момент, когда Макс достал башку какой-то новой твари. «Быстрые, сильные, ловкие, социальные, хитрые, умные, разумные». Доклад Максима был четок и лапидарен по стилю. «Их в городе тысячи уже, наверное. Я их гоблинами прозвал». «Что еще? Подробности?» Доктор подобрался, бросив шитье. Голову твари он разве что не обнюхал, заглянув везде, куда возможно. «Основа — не люди. Совершенно новый вид. Вкусные. Зажали меня в глобусе, пришлось попробовать. Куковал там несколько дней». «Семенов?» Док уставился на Юрку. «Видишь кирпичное здание, 200 метров прямо?» «Да», — Семенов подобрался. «Это сельсовет, больница и библиотека в одном флаконе. Рядом растет малина и смородина. Сгоняй, нарви листьев, только выбирай позеленее, с чувством не торопясь, без тли, клопов и пауков, а то страсть как чаю горячего захотелось. Пошарься, там еще яблони вроде были когда-то». Уходить не хотелось, было интересно, новая тайна, приключения, а уловка доктора Юрку не обманула ни капельки. Он медленно пошел по заросшей улице, внимательно прислушиваясь, но два опытных друга молчали, ожидая, когда лишние уши уйдут подальше. Обидевшись, Семенов ускорился, взяв курс на скрытое акациями и сиренью здание, краснеющее сквозь кустарник мрачным кирпичом. Он проломился сквозь заросший палисадник с увитыми, вездесущим вьюном, кирпичными столбами, оставшимися от забора. Темный вход широкого полуразвалившегося крыльца манил тайнами, скрытыми пропахшим плесенью сумраком. Воровато оглянувшись, Юрка скользнул внутрь, беспечно закинув ствол за спину. Деревня обезлюдила давным-давно, и опасаться тут было нечего. Да и карты миграции, ареалов и популяции опасных тварей были выучены в свое время на зубок. Весь этот лесной массив был закрашен спокойным зеленым цветом. Внутри приятно пахло грибами. Тонкий волнующий аромат будоражил, завораживал, заставляя сглатывать рефлекторно потекшую слюну. Крыша, покрытая железом, стойко держала удар непогоды, сдавшись только буквально несколько лет назад. Поэтому вздувшийся, покрытый пятнами пол Семенова держал уверенно. Юрка осторожно заглядывал в помещение. Длинный коридор зиял дверными проемами. Видимо, двери сняли рачительные селяне в далекие лохматые годы. Грязь, поганки, плесень, растущая сквозь пол малина, гнилые нечитаемые плакаты на стенах, обрывки бумаги, сломанная мебель, упавшие шкафы. В одной комнате, проломив пол, лежал покрытый разводами ржавчины сейф высотой с человека. С потолка свисали лохмы паутины или какой-то другой мерзости, лениво колыхающиеся от сквозняков. Сквозь выбитые стекла в помещение лезли ветки деревьев, разбрасывая осеннюю листву, дополняя общую картину запустения. В конце коридора Семенова ждала дверь. Единственная, похожа на все здание. Он шел к ней, не замечая обрывков синтетики на полу, ржавого буржуйского топора, торчащего из стены, смятых консервных и пивных банок в лоскутах полиэтилена, словом, всех тех вещей, которых тут быть не должно. Дверь поддавалась с трудом. Юрке пришлось поднапрячься. Наконец, дернув посильнее, практически оторвав ручку, он смог просунуть пальцы в образовавшуюся щель и рывком открыл проход. Видимо, когда-то это было логово местного правителя. Большое светлое помещение. Сейчас от закрывших окна ветвей тут царил полумрак. Т-образный деревянный стол в центре, накрытый расползающейся бурой скатертью, придавленный помутневшим оргстеклом. На стенах в рамках висели портреты вождей, засиженные мухами и съеденные плесенью. Семенов вдохнул воздух. Пахло восхитительно. В комнате внезапно посветлело, контуры окружающих предметов стали четкими, а окружающие звуки объемными и сочными. Он сделал плавный шаг через порог, поморщившись. Из-за большого количества окон пол тут был ощутимо гнилее, а значит, менее надежный. В правом углу, в закутке у круглой печки что-то завозилось, заскрипело гнилое дерево под когтями. Прорвав серую с налипшими сухими листьями сетку, образовавшуюся из высохших нитей грибницы, высунулась покрытая коркой пушистой плесени рука. Дожди, найдя щели в крыше у трубы, давно смыли поделку с кирпичей, разукрасив грязный пол белыми разводами и кусками глины, отпавшей от оцаревшей печки. Теперь, кроша темный кирпич, цепляясь за него когтистыми пальцами, помогая себе разогнуться, в углу поднялась тощая поджарая фигура, ростом не уступающая Юрке.